собственная компания ЕСХ и доля в верфях Галлафри, пожалуй, заметно полезнее будет. Первое ведь может совсем официально и в рамках закона банально выкупать системы. Можно даже населенные, так как если в ней меньше 10 миллионов проживает, то она за самостоятельный мир не считается. А если меньше 100 тысяч, даже статуса колонии не имеет. Впрочем, концессии в разы дешевле обойдутся, а что ты там в процессе построишь, дело твое. Будем пересматривать планы. Начну в скором времени флоты пригонять и быстренько захолустья в рай превращать, а потом явлюсь с кучей боевых кораблей во время развала империи и заявлю, что КНС вернулась. Правда, снова все упирается в деньги. Мне нужно много, очень много денег. Чувствую, скоро стану каким-то феодалом. Вместо деревенек, правда, целые планеты будут, ну так и масштабы тут соответствующие. Верховный, флот прибыл в систему первый шаг. Отлично, начинайте развертывание. Выполняем, Верховный. Поразительное зрелище. Возникшая голограмма демонстрировала, как огромные баржи, окруженные малыми судами, расползаются по планетам и спутникам системы. Вот из их утробы начинают потоком вылетать челноки. Тысячи дроидов различных модификаций словно муравьи суетятся вокруг сотен контейнеров. Огромные строительные роботы быстро готовят стройплощадки. Буквально на глазах растут скелеты каркасов будущих предприятий. Где-то уже и бурить копать начали. Считанные часы прошли с момента нашего появления, а уже кое-что начали добывать. Чуть больше суток ушло на то, чтобы начать перерабатывать и производить. Всего неделя и систему стало не узнать. Начинаем вторую фазу. Отдаю команду, проанализировав отчеты. Выполняем, Верховный. Мне кажется, что суперруководящие отдельными направлениями и столь дружно отвечающие, испытывают что-то вроде эйфории. ГМ, да я сам ее испытываю. Вторая фаза подразумевала строительство гигантского конвейера по производству репликаторов. Последние, по сути, были модернизированными станкостроительными заводами. В отличие от оригинальных, они значительно утратили универсальность, зато существенно повысили производительность. Все репликаторы делились на два основных типа. Первые могли ежемесячно выпускать под сотню разнообразных линий по добыче и переработке сырья. Вторые – клепать производственные модули. Мне пришлось изрядно попотеть над их разработкой и солидно расширить запас баз данных, но в общем и целом справился без проблем. ПМИ, фактически, закольцовывали технологический цикл. При желании с их помощью можно было создать универсальный станкостроительный завод. Специально к такому результату не стремился. Нам, дроидам, вообще не так уж и много нужно. Впрочем, я только рад, что так получилось. Роботы – это огромная сила. Лишь от того, кто ими управляет, зависит, будет ли она созидать или разрушать. Полгода ушло на создание конвейера, после чего я объявил начало третьей фазы. Это было пугающее и завораживающее зрелище. Раскинувшийся на десятки тысяч квадратных километров комплекс, спустя немногим больше недели после начала работы, стал выдавать на гора репликаторы в виде сотен отдельных блоков. Их оперативно грузили на баржи и развозили по местам. Пара дней уходила на сборку и проведение пусконаладочных работ, наполнение складов сырьем и материалами. И вот уже потоком идет продукция. Пара месяцев работы конвейера и репликаторов утроили изначальные возможности, а ведь они будут только расти. Четвертая фаза, отдаю мысль команду, испытывая гордость, граничащую с гордыней. Ведь этого монстра, настоящий механический рой, создал я. Есть от чего задрать нос, кем был в прошлой жизни и кем стал в нынешней. Но зарываться не стоит. Хорошо, что эмоции никак на здравость рассудка не влияют. Завышенная ЧСВ до добра не доводит. Ледяной души с цифрой графиков, сравнивающих промышленность развитых систем и то, чем обладаю я, прекрасно приводит в норму. Миллионы роботов начинают строить верфь. Вернее, часть будущей монструозной структуры, сродни уже имеющемуся конвейеру. Это циклопическое сооружение будет собрано из секций, доставленных со всех уголков системы. Именно верфь, да с большой буквы, позволит начать строительство колонизаторов. Мне так и не удалось придумать подходящее название для будущего чудо-судостроения, да и не слишком я на этот счет переживал. Всего один исполин, в форме двояка выпуклого диска, скорее даже слегка приплюснутая и вытянутая сфера. Создавать его будут 40 дней. Медленно, очень и очень медленно. Вот только он один будет способен затмить все, чем я сейчас обладаю. И ведь до той же звезды смерти, он по размерам не дотягивает. На самом деле, вся соль этого корабля в том, что он, прилетая в точку назначения, как раз и будет создавать мобильный флот для ее разработки. За считанные месяцы колонизатор построит тысячи добывающих, перерабатывающих и производящих платформ, после чего отправится дальше, а его детишки смогут сделать все, что угодно, хоть начать собственное производство колонизаторов. Как раз на первоначальном этапе и планируется их побольше наклепать. Тоже, в каком-то смысле, поддался мании на Вундервафе. С точки зрения эффективности, вместо огромной верфи стоило бы построить пару сотен, а лучше тысяч обычных доков, и начать создание носителей для платформ. Они, конечно, заметно сложнее простейших барж, на которых мы в систему пришли, но это уже особого значения не имеет. Наверное, единственный реальный плюс колонизатора – психологическое воздействие. Такой гигант с невероятными возможностями будет внушать органикам практически священный трепет перед мощью конфедерации. Довольно важный на самом деле фактор. Пожалуй, именно он позволил моему рациональному я уступить перед банальным «хочу большую игрушку с огонечками». Был еще один слабенький аргумент – проект «Левиафан». Это уже чисто военный корабль из серии «Флот решает» или «внушает», тут кому как. Бесспорно, гигант был очень мощным и грозным, но при всех своих возможностях, он не мог быть одновременно в двух местах. Это вообще большая проблема всех подобных проектов. Долго, дорого, малочисленно. Правда, и по граблям имперских амбиций я топтаться не стал. Строить один супер-пупер корабль, что решит все задачи флота, глупо. Именно недостаток мелочей позволял повстанцам довольно свободно резвиться и больно кусать. Левиафан был специализированным монстром, тащил на себе тьму ионных пушек и авиации. Орудия снимают щиты, мла уничтожают. Когда истребителю не приходится сбрасывать скорость, чтобы пройти силовое поле, его эффективность и выживаемость изрядно возрастают. Впрочем, будет ли хоть когда-то построен хоть один корабль данного типа, предсказать не возьмусь. Может быть, для войны с ее мужиками? Посмотрим. Первый колонизатор неспешно выплыл на просторы космоса. Мириады грузовых суденышек, словно мальки рядом с китом, устремились к многочисленным причалам. Им предстояло заполнить трюмы разнообразным сырьем и наполнить баки топливом. В общем, обиходить и подготовить гиганта к свободному плаванию. Конечно, можно было просто забить его летные палубы нужной техникой, он бы сам себя прокормил, но первенца захотелось снарядить в путь по полной. Пусть это и скажется на темпах развития данной системы, зато ускорит основание новой. Существенно ускорит. Верховный колонизатор достиг места назначения, начинает развертывание. Прекрасно, вывести отдельную проекцию со сравнительным графиком. Сделано, Верховный. Хорошо, очень хорошо. Темпы опережают расчетные на 2,8%. Прекрасный результат. Пожалуй, пора вернуться в обжитый космос. Болтаться в неизведанных регионах смысла нет. Процесс запущен, проконтролирован и дальше пойдет без моего непосредственного участия. Дроиды достаточно сообразительны и более чем компетентны. Фактически, я просто не нужен, план будет реализован так или иначе. Не скажу, что прекращение функционирования будет в радость, умирать не хочется, но мне вновь скучно. Ждать годами результатов, изображая из себя по большей части статую, претит моей человеческой составляющей, а развлекаться разработками техники уже надоело. Столько спроектировал, что любое конструкторское бюро от зависти всем составом удавится. К тому же, риски в пределах допустимого, а кое-какую пользу мое вмешательство в дела органиков принести может. Подготовить мой корвет, загрузить ресурсами 10 класса, экипаж и десантный наряд из ВХ-дроидов. Корабль будет готов через 47 минут, Верховный. Время есть, можно еще раз обдумать план по созданию финансовой теневой империи. Очень мне хочется выкупить себе участок космоса, желательно побольше. Изобретать велосипед нет смысла. Несмотря на всю промышленную мощь Техносоюза и деньги банковских кланов, реально войну клонов финансировала торговая федерация. Кто владеет транспортом, тот наживается на посреднических услугах. Это еще голландцы из прошлой жизни доказали. Вообще-то их расцвет пришелся на эпоху парусников и был не слишком долог, но оттого не менее показателен. Фактически, они проиграли из-за жадности. Товары, которые приносили деньги, стали возить сами производители, и в них отпала нужда. Конечно, там были и войны с Англией, общая разобщенность страны и внутренние дрязги, но все это лишь усугубило, ускорило падение, подтолкнуло к краху. Торговая федерация, если так разобраться, на те же грабли наступила. Налоги им платить не хотелось. И где теперь их баснословные прибыли? Где они сами? Нет их больше, вообще нет. Как известно, свято место пусто не бывает. Теперь транспортными услугами занимаются миллионы частников и десятки тысяч разных компаний. При этом, они до сих пор не могут насытить рынок. У республики, из-за прекращения работы ТЭФ, были большие проблемы. Ведь среднее и внешнее кольцо, чуть ли не монопольно их кораблями обслуживалось. Да и все, что в центр из этих регионов шло, тоже они по большому счету возили. Понятное дело, что воссоздать аналог торговой федерации никто не даст. Да и не так-то просто это сделать, но наплодить компаний, которые все вместе будут занимать определенную долю рынка, вполне реально. Странная была у Анны жизнь, с тех пор как она стала рабыней. Очень странная. Работа, учеба, спортзал, развлечения, и так по кругу изо дня в день. Отступление от расы навсегда заведенного графика случилось лишь однажды, когда им сутки пришлось запертыми в кубрике просидеть. Что именно произошло, никто не знал. Строились самые дикие предположения, но основной была мысль об имперском патруле. Как бы там ни было на самом деле, хозяину, видимо, удалось избежать проблем, а для нее и сотен других рабов ничего не изменилось. Иногда девушка задумывалась, а нужна ли ей эта свобода? Тут все было понятно, размеренно и на удивление хорошо. Работа в гидропонных теплицах была простой, кормили отлично, пусть и без разносолов, не обижали, дисциплина вообще была железной. Еще бы, ее ведь роботы поддерживали. Даже свободное время было. Хочешь в гости сходи, хочешь в виртуальную капсулу залезь, можно даже в кают-компанию на танцы выбраться. Последняя возможность, первое время, изрядно ее шокировала. Какое-то очень странное было рабство. Совсем не так она себе его представляла. Похоже, судьба все же сжалилась и подкинула немного удачи. Своеобразный, но все же. «Привет, подруга», махнула рукой соседка. Вышедшая из душа, смотрела новые фильмы в сетке, ага, вчера про героев конфедерации глянула, не видела такой, и как, необычно, странно как-то дроидов показали, жалко их даже стало, да ну, чего, железяк-то жалеть, вроде и ни с чего, а вот как-то зацепило, сама даже толком понять не могу, чем, сложно вот так описать, смотреть надо, да и снято необычно, сейчас и гляну, все равно завтра во вторую смену работать буду, поменялось. «Ага, хочу Джоза арканить. Классный парень и симпатяга», аж зажмурилась Стейси. Угу, у Анны было несколько иное мнение насчет вышеупомянутого, но она благоразумно не стала его озвучивать. Михаил Рив, попыхивая сигарой с наслаждением, читал отчет о деятельности корпорации. Определенно, ему стоило проиграть в конкурентной борьбе, чтобы занять свой нынешний пост. Господин Тау был явно гением. Так точно все просчитать не под силу даже дроиду-администратору, хотя, как раз с их внедрением удалось изрядно подвинуть конкурентов. И почему сам до этого не додумался, мысленно укорил себя генеральный директор корпорации Севха, дорого-дорого, неэффективно, передразнил он своего технического консультанта. Тьфу, правильно сделал, когда уволил придурка. Нет, определенно, такими темпами я лет через 10 вполне смогу побороться за пост председателя совета сектора. Уж с поддержкой хозяина мне это будет точно по плечу. Сэр, сообщение от господина Тау. Личное? Нет, сэр, просто рекомендация увеличить количество доков втрое. Такие советы, Майя, стоит воспринимать как приказы. Я понимаю, сэр, но, вероятно, хозяин рассчитывает не столько на нас, сколько на конкурентов. Сообщение было защищено чисто символически, а мы в данный момент, насколько мне известно, просто не в состоянии последовать рекомендации. «Похоже, ты права, милая», – кивнул Михаил, быстро просмотрев отчеты. «Однако же, не стоит упускать возможность. Вызови Ценлина, похоже, вскоре его ждет возможность насладиться любимым зрелищем». «Непременно, сэр». У Михаила был полный карт-бланш относительно развития корпорации, и он собирался им воспользоваться по полной. Маленькая победоносная война с особо упертыми конкурентами, образовавшими альянс, давно назрела. Они даже наняли пиратов, чтобы ослабить компанию. Что ж, пора флоту отрабатывать содержание. Конечно, после замены большей части экипажей дроидами оно не столь велико, но все равно значительно. Тем более, переведенные на берег рядовые, давно переквалифицировавшиеся в пехотинцев, весьма недовольны. Вот пусть и выплеснут раздражение в паре другой боевых операций. Там, глядишь, и снова летать начнут. После окончательного захвата субсектора и выхода на новый уровень их обязательно проверят на прочность. Традиция, куда же от нее деться? Глава 10. Огромный грузовой терминал, один из множества висящих в транзитной системе Комминар, расположившийся, волею судьбы, на перекрестке нескольких второстепенных гипермаршрутов, принял мой корвет в свой ангар. После того, как несколько лет назад была провозглашена империя, по планете прокатился ряд протестных выступлений, но их быстро подавили. Практически идеальное местечко для воплощения плана по созданию транспортной корпорации. Заодно и с повстанцами местными связи наладим. Если любое космическое государство сравнить с живым организмом, например, человеком, то грузовые корабли будут выполнять роль эритроцитов. Продолжая аналогию, можно сказать, что у империи явные признаки анемии. Малокровие вызвано как самой войной, так и нынешней политикой правительства, или правителя, кому как. Сомневаюсь, что Палпатин не понимает порочности столь массового наращивания армии и флота. По окончании клонической, он и так обладал силами, способными раздавить любого внешнего врага. Может, против южиков и маловато было, но где они еще там, эти гости иногалактические, явно не на пороге стоят. На самом деле власть Дарта Сидиуса была весьма и весьма непрочна, относительно, конечно, но суть в том, что удержать ее он, видимо, мог только штыками. Та же доктрина страха, может, и была близка Ситху, но идиотом-то он не был. Политик до мозга костей, проведший десятилетия во власти, мастер интриги, не мог он не понимать порочности столь грубых методов. Разве что действительно головой повредился. Вот только, сомневаюсь, слишком уж он буйный. Это тихий сумасшедший может долго на троне сидеть, потому как удобен и управляем теми, кто рядом с золоченным креслом кучкуется, любого другого быстренько уберут. А Палпатин без всяких дураков правил, сам, единолично, правда, с оглядкой на Сенат. Его наличие, кстати, весьма показательно, а уж состав так и вовсе доставляет. Кто раньше занимался говорильней в республике, не забывая про собственный карман, те в подавляющем большинстве и в нынешнем имперском сенате заседают, и все тем же самым занимаются. Пираты, контрабандисты, работорговцы и прочие не самые приятные личности, как творили беззаконие, так и творят. Империя, по-моему, вообще во внешние регионы полезла не ради завоевания и установления порядка, а чтобы банально новобранцев обкатать. Все остальное, это так, вторичные и третичные цели из серии выйдет, хорошо, нет, так и ладно. В каком-то смысле, Палпатину требовалось военных кровью замарать и повязать. Ни один правитель не может быть независим, всегда есть некое окружение. Как там, короля играет свита, я бы добавил, вне зависимости от того, хочет ли этого король или нет, один органик не может единолично государством управлять, да даже мне со всеми возможностями супертактикой куда меньшими масштабами уже не удается подобное. Имперский сенат, де юре, имеет немного власти, а вот де факто, все далеко не так просто. Институт МАФов, этих генерал-губернаторов, пока что находится в весьма зачаточном состоянии. Даже не компетенция, а происхождение подавляющей массы МАФов заставляет ой как задуматься, кому они там на деле служат. И не стоит забывать, как быстро развалилась империя после распуска Сената. Судите сами. Сенат распустили незадолго до битвы при Ивине. Потом, внезапно, Альянс, вместо того чтобы погибнуть, разносит вундервафи под названием «Звезда смерти», а дальше начинается цирк. Если для повстанцев время Дендера было тяжелым, правда, изрядно наросшие мускулы почему-то заставляют в этом усомниться, то для империи этот же период стал одной сплошной черной полосой. Грубо говоря, как единая организованная сила Альянс появился за 2 года до Ивина и за жалкие 6 лет умудрился развалить империю. Это, блин, что, Куба из моего прошлого? Там тоже за 6 лет революционеры справились, вот только масштабы, мягко говоря, несколько несопоставимые. Островок на планете и галактика – это даже не палец и седалище. Верховный взлом дроидов завершен. Прекрасно. Маршруты получили, не у всех кораблей, Верховный. Все нам и не перехватить. Сообщите баронам. Выполняю, Верховный. Как по мне, так вывод однозначен. Стоило императору уверовать в свою власть, не иначе как звезда смерти головушку вскружила, и отстранить от кормушки госбюджета вроде бы номинальный сенат, так он, собственноручно, и подписал империи смертный приговор. Зарвался, ну как же, он ведь ситхой вообще могучий велик, забыл уроки истории. Итог закономерен. Под ноги чаще глядеть надо, особенно когда на вершине горы находишься, Ведь один неверный шаг и навернешься с нее, оступившись. Хаем, а может, у него был хитрый план? Впрочем, неважно. Верховный, мы получили контроль над двумя мелкими торговыми домами. Хорошо, продолжайте работу. Есть, Верховный. На чем строилась моя стратегия в этой операции? По большей части на модернизации корвета. Сейчас он представлял из себя мощнейший кластер суперкомпьютеров. Невероятные вычислительные мощности удалось впихнуть, сделав корабль полностью непригодным для обитания органиков. За исключением отдельных блоков с замкнутой системой жизнеобеспечения, где мы держали животных, биосканеры не пропустили бы полностью автоматический корабль. У разумных ДДГ есть что-то вроде фобии против такой автоматизации. Сказываются последствия восстаний дроидов и разных машинных революций. Имея такую мощь, было довольно просто взламывать гражданские системы и получать доступ к информации. Проще всего было работать с совсем уж мелкими перевозчиками, владеющими, буквально, двумя-тремя корабликами. Сбор информации из открытых источников, проникновение во внутренние сети транспортов, посредством взлома обслуживающих дроидов станций, анализ полученных данных. В зависимости от результатов принималось решение, подходит ли нам разумный или нет. Если кандидат удовлетворял требованиям, с ним выходили на контакт. «Добрый день, сэр. Мой хозяин заинтересован во вложении средств в вашу компанию. Вам это интересно?» «Да, конечно, естественно, возможно. Я вас слушаю, ответы разные, суть одна. Мы готовы профинансировать вас на 20 миллионов под закупку соответствующего количества кораблей. Вы становитесь управляющим компанией, получая четверть акций и треть чистой прибыли. Желаете ознакомиться с договором?» Цифры, конечно же, менялись, но не слишком значительно. «Присылайте». Как правило, звучало это с вожделением и сопровождалось алчным блеском в глазах. Подписанные документы вышлите на адрес отправителя. «Всего доброго, сэр». «Хорошо. Для стимуляции принятия нужного решения выкупались небольшие торговые дома, которые обращались с весьма интересными предложениями к тем, с кем мы работали. Однако, банально скупить вся и всех было проблематично, просто не хватало средств. Приходилось использовать более грубые методы опосредованного воздействия. Суть их была весьма простой. Более-менее крупная транспортная компания, обслуживающая какую-либо фирму, неожиданно подвергалась атаке пиратов, теряла корабли, подводила партнеров, была вынуждена покрывать убытки, платить неустойку, а главное, из-за убыли транспорта не могла обслуживать в полной мере клиента. Тому приходилось искать альтернативу для доставки части грузов. В большинстве случаев требовалось всего-то пара суденышек. Помощь же найти подходящий вариант было технически несложно. Зачастую хватало вовремя отправленного коммерческого предложения. Про пострадавших перевозчиков мы, естественно, не забывали. Только спектр работы с ними был шире. Финансовая помощь за получение доли в бизнесе – это само собой. Но кроме столь прозаического использования ситуации была и масса других вариантов. От предложения услуг по охране и откровенного шантажа, до обычного рейдерского захвата. На просторах галактики, после недавно отгремевшей войны, было не слишком-то спокойно. Больно уж много оказалось бесхозного оружия и военных кораблей по космосу и планетам разбросано. Если раньше пираты максимум на крейсерах летали, то сейчас и разрушитель под черным флагом диковинкой не был. Империя, конечно, вовсю военную мощь наращивала, базы строила, но до решения вопроса было еще весьма и весьма далеко. О чем говорить, если даже обычное продовольствие вояки конвоями возили, потому как джентльменам удачи, без всяких идейных соображений, было откровенно плевать кого грабить. Пару раз на том же Нар-Шадда лично натыкался на партии рабов, состоящие из недобравшихся до места дислокации пополнений. Весело, короче говоря, жилось простым смертным. Вечно после войны разруха и разная накипь человеческая всплывает. Появляются до зубов вооруженные банды, против которых полноценные войсковые операции применять приходится, иной раз и полки, а то и легионы подключая. В ДДГ с ее масштабами и раньше-то хватало полностью контролируемых криминалом секторов, а сейчас вообще все печально стало. Из вояк полицейские так себе получаются, а именно правоохранителей катастрофически не хватало. От корпуса юстиции рожки до ножки остались, всех, кого можно и нельзя, в свое время во флот перевели. Палпатин же на армии и спецслужбах сосредоточился, сам себе злобный Буратино, хотя и выбора-то у него по сути нет. Взять власть легко, удержать трудно. Верховный, корабль готов к отлету. Прекрасно, курс на Паланхе. Есть верховный. Полгода проторчали в системе Комминор, потратили больше 3 миллиардов кредитов, заработали чистыми 1,5, завладели четвертью рынка грузоперевозок. Весьма неплохо. Конечно, не все из наших компаний выживут в ходе конкурентной борьбы, но некоторые, со временем, вырастут до крупных игроков. Поддержку мы им скорее всего оказывать вообще не будем. Не стоит привлекать внимание. Все же, регион колонии напрямую с ядром граничит. К тому же, при столь мощном заделе, банальная статистика на нашей стороне. В любом случае, они еще не раз окупят все в них вложенное. Теперь то же самое повторим на другом перекрестке гипертрасс. Аксель, сколько можно бездействовать? Пора врезать им перцем. Не шуми, Винда, я с хорошими новостями. Скоро ты отомстишь за брата. Рассказывай давай. Я тут узнал, что пара боссов с дна решили в складчину оружие прикупить и договорились с одним капитаном, что на хорошем счету. О доставке. Предлагаешь напасть на его корабль? Совсем дура что ли? Зачем нападать? Зафиксируем все и будем шантажировать. Точно. Пусть нам стволы привозит. Именно. Бери парочку парней для подстраховки и дуй в контину. Поверти там попкой, склей кого-то из персонала порта, чтобы провел на территорию. Ага, сделаю. Давай, потом доложишься. Когда любовница-заместительница и просто пламенная революционерка-мстительница убежала выполнять задание, Аксель, лидер небольшой ячейки сопротивления, позволил себе вытащить припрятанную бутылочку виски и сделать ровно 3 глотка. В принципе, он тоже был идейным, во всяком случае, начинал как идейный, но очень быстро понял, что революция – это бизнес, очень прибыльный, хоть и весьма рискованный бизнес. Главное же, что его привлекало с недавних пор – власть. В перспективе, он мог получить очень большую власть над родным миром. Общение с товарищем О, неизвестно как вышедшим на связь, стало переломным моментом в карьере начинающего повстанца. «Мне импонирует ваше правильное понимание сущности и цели антиправительственной деятельности», «Молодой человек, я буду продвигать вашу кандидатуру на роль главы комитета планеты, а там», сделала паузу тень, «глядишь и до сектора дело дойдет. Благодарю за доверие, товарищо, мы все делаем общее дело. У вас есть способности, осталось их только правильно развить. Однако, в отличие от многих других, я заглядываю в будущее, планирую не просто борьбу, но и то, что случится после победы. Ведь вы не просто мечтаете о том дне, когда падет тиран, но и понимаете, что власть мало взять, ее нужно удержать, использовать на общее благо. Конечно, сэр, хорошо, патриотов, идеалистов, да просто мстителей хватает, но, к сожалению, они живут сегодняшним днем. Мы с товарищами из Центрального комитета, всецело разделяя их идеи, к сожалению, в силу возраста и опыта, не можем игнорировать реальное положение дела и ограничиваться одной лишь мечтой о светлом завтра. Мне нужны люди вроде вас, Аксель. Те, кто сможет на местах направить бурную энергию преданных делу революции разумных в нужное русло. Причем, не только и даже не столько во время борьбы, сколько после. Я вас не подведу. Хорошо, тогда, для начала, мы поработаем над вашей репутацией. У Акселя появилась информация, деньги, кое-какие ресурсы, а главное, тщательно проработанные планы операций. Ничего серьезного они еще не делали, так, мелкие уколы, но все это принесло Акселю известность и кое-какой авторитет в узких кругах. Ведь, в отличие от болтунов, он действовал. Сейчас под его началом было уже 50 парней готовых к большему. Оставалось их лишь вооружить. Опасаться провала с шантажом не стоило. Даже если Винда не справится, ничего страшного. Капитан сам перешлет нужные материалы, ведь он свой человек. А все эти сложности нужны лишь для прикрытия, ну и его авторитет еще немножечко подрастет, да и людей тренировать тоже нужно. Заодно и одна деятельная особа пар спустит, а не учудит чего. Выходили тут с ним на контакт разные, предлагали отправиться черт-те куда, чтобы пройти армейскую подготовку и стать пушечным мясом. Нет уж, спасибо, поищите других идиотов. Он лучше будет головой работать, кому с бластером под огнем носиться и без него найдется. Ему дали твердые гарантии, что со временем на планету перебросит достаточно число дроидов. Как сказал товарищ О, вы должны обеспечить надежные места хранения роботов и подготовить достаточное число тех, кто поведет их в бой. Конечно, и самому повоевать придется, нельзя чтобы его за труса считали, но на начальном этапе риск будет минимальным, а там можно и на командовании сосредоточиться. Он, Чай, не джедай какой, чтобы с мечом на бластеры бежать. Аналитики, следящие за творящимся в галактике, выдали весьма интересный план, прекрасно сочетающийся с моей текущей деятельностью. То, что наметилась тенденция к объединению разных революционных групп, было ожидаемо, как и усиливающееся противодействие имперских спецслужб. Другое дело, что всякие повстанцы действовали несколько не в том ключе, который бы мне хотелось видеть. Суть же плана была проста – найти в мирах-перекрестках подходящего лидера, стремящегося к личной власти, оказать ему поддержку, а в нужный момент использовать для взятия под контроль системы. Благодаря своим транспортным компаниям, обеспечить ставленникам подавляющее преимущество будет более чем реально. Подбросим дроидов, мла, привезем тяжелую технику, оперативно развернем системы ПВО и ПКО, а там и флот подтянем. Если сил служб безопасности грузоперевозчиков окажется недостаточно, контроль над узловыми точками гипермаршрутов даст огромное преимущество, а превратить их в натуральные крепости будет не так уж и сложно. Конечно, империя держит в таких мирах солидные гарнизоны и размещает базы флота, но это нам даже на руку. Военные тоже люди, а значит, к ним можно найти подход. Кого-то просто купить, деньги или обещание удовлетворить амбиции, пороки или что-то еще, вариантов много. Кого-то шантажировать, ведь они далеко не святые. Опять же, офицерские семьи проживают тут, в системе. Захватил военный городок или станцию, и у местного командования сразу большие сомнения относительно верности того или иного подразделения возникнут. К тому же, не стоит вопить, что мы за кого-то. Нет, мои повстанцы будут за процветание и свободу только и исключительно Родины. Это и местных куда больше в наши ряды привлечет. Во время развала и всеобщего хаоса, многие здравомыслящие командиры имперских гарнизонов, скорее всего, без особого сопротивления примут нашу сторону. Все равно им, беднягам, особо деваться некуда. А тут уже обустроились, да и не дураки же они, прекрасно понимают, что мир перекресток всегда будет неплохо жить, просто в силу астрографии. Сотни рабов, как и 10 лет назад, стояли в главном трюме корабля. Дроиды вновь собрали из контейнеров трибуну. Анна с замиранием сердца смотрела на неспешно вышедшего к ним хозяина. За все эти годы купившего их Скаанина девушка видела от силы пару раз, да и то мельком. Не баловал он их своим вниманием, совсем не баловал, за что ему огромное спасибо. Определенную уверенность в то, что когда-то данное слово будет сдержано, внушали розданные дроидами банковские чипы. Правда, сумма на них была странной, аж 20 тысяч кредитов. Разумные, вы полностью выполнили свои обязательства и ваши контракты расторгаются. За примерное поведение и труд без нареканий, я счел возможным выписать вам всем премию. Вскоре мы прибудем в систему Монгаза, где вы будете высажены на грузопассажирский терминал. Сейчас пройдите в медотсек, вам удалят рабские чипы. На этом все. Желаю всем удачи в новой жизни. Неопределенно махнув рукой, их бывший хозяин развернулся и в сопровождении охраны удалился вглубь корабля. Анна в какой-то прострации прошла до медотсека, где ей вкололи обезболивающее и за 5 минут провели операцию по извлечению чипа. Налепили бактопластырь и выставили за дверь. Ноги сами понесли девушку в родной кубрик, просто на автомате. Все равно больше идти некуда было. В кубрике обнаружилась подруга с мужем и их 5-летний сын. Выглядели они какими-то пришибленными, впрочем, как и все вокруг. 10 лет размеренной жизни – это много. И что нам теперь делать? Спросила Стейси у Джо. Не знаю. Окажемся на станции, решим. Профессии у нас есть, пусть и без дипломов, но квалификацию подтвердим. Найдем работу и будем устраиваться. Снимем каюту или дом на планете. Не пропадем в общем. Еще нужно садик найти или няню нанять и вещи купить. А то у нас кроме старья и комбинезонов ничего нет. Это само собой, кивнул Джо. И для сына обязательно модуль вроде наших завести. Они дороговаты, но да, штука нужная. Обязательно купим. Может, не сразу или в кредит. Согласился мужчина, оживая прямо на глазах. Хорошо им, подумала Анна, краем уха слушая, как молодая семья планирует обустраиваться. А мне-то что делать? Задалась она наконец главным вопросом. Не то чтобы она не задумывалась на этот счет, просто, ну как-то несерьезно, что ли, на уровне этакой мечты, без особой конкретики. За 10 лет девушка успела стать хорошим техником, теоретически, могла управляться с кораблем и, конечно же, знала все о гидропонных теплицах. Уж чего-чего, а практики работы с последними у них всех было много. Помучившись пару часов раздумьями, но так ничего конкретного не надумав, Анна решила, что утро вечера мудренее и просто легла спать. Поздравляем, сэр. Благодарю. Я в вас не сомневался, Михаил. Поздравляю с избранием. Спасибо, сэр. Я голосовал за вас, господин Риф. Очень признателен. Да, он сделал это. Стал главой корпоративного сектора. Он долго шел к своей цели, зубами прогрызая путь, и вот он на вершине. Но только радости от этого особой нет. Что ему с поста, когда на деле, управляемая им корпорация весь этот сектор может раз 10 купить. Официальный статус главы правительства, ПФ, ерунда. Он и баллотировался то лишь потому, что было бы странно этого не сделать. Ну и заветная мечта, как-никак. Грустишь, мой старый друг, господин Тау, искренне обрадовался Михаил. Как видишь, и давай без этого, неопределенно махнул рукой тот, кто и привел его к вершинам власти и богатства. Я думал, вы не прилетите. Ну не мог он себя заставить на «ты» обращаться с таким разумным, физически не мог. Пришлось немного задержаться, так что извини, что не попал на инаугурацию. Да ничего, я все понимаю. Ну-ну, не вздыхай. Понимаю, когда цель достигнута, мечта осуществилась, приходит опустошение, сам пару раз такое переживал. Но есть проверенное средство, как избавиться от хандры. Поставить новую цель, именно, мой друг, именно. Как тебе, например, идея возродить конфедерацию? Для этого придется разрушить империю, а вот и цель. Да уж, масштабы у вас, дернул плечом Михаил. Уж какие есть, думаю, еще лет 10 справится даже без меня. Так как, присоединишься, конечно, но зачем вам КНС? Почему нет? Я еще не создавал государств галактического масштаба. Мне интересно попробовать. Это будет, в каком-то смысле, забавной шуткой судьбы, воздаянием. Палпатин создал конфедерацию, чтобы уничтожить ее и республику, получив империю. По мне так будет забавно, если его детище уничтожит империю и создаст республику, а заодно и само возродится из пепла. По-моему, вы сумасшедший, хмыкнул Михаил и улыбнулся, но я с вами. Даже если у нас ничего не выйдет, пары строчек в учебниках истории точно удостоимся. Спасибо, сэр, что подарили новую мечту и дали цель. Глава 11. Пора. Пора начинать активно вмешиваться в дела повстанческого движения. Оно разрослось и окрепло. Все чаще и наглее действуют революционеры, все больнее жалят империю. Но главное, император собирается отослать Трауна в неизведанные регионы, нашлись умники в конфедерации, что додумались создать в них базы. Вот только, пара мобильных доков, ресурсодобывающий комплекс и фабрика по строительству дроидов, это убого. Что такие, с позволения сказать, мощности? Могут, да ничего, наклепать пару миллионов роботов, да десяток другой кораблей построить. Единственная проблема Гранд-Адмирала, это их найти. Уничтожение же сложности не представляет. Надо будет подбросить Синемордому координаты так, чтобы он по нужному маршруту прошелся и куда ни попадя ни лез. Не хочется себя раскрывать, рановато. Смотря на достигнутое, конечно, есть чем гордиться. Тысячи систем осваиваются дроидами, а скоро их будут десятки тысяч. Дайте пару-тройку лет. Увы, но из-за внимания империи к неизведанным регионам, пришлось существенно снизить темпы, а все из-за необходимости построить флот защиты. Зато, тот же Траун, со своей жалкой эскадрой, моим мирам не страшен. Раздавит, может быть и не играючи, но раздавит однозначно. Благодаря строительным модулям, трудящимся по всей империи и активно инфицирующим военные сети, мне удается получать просто неимоверное количество данных. А ведь еще есть тысячи транспортных компаний и сотни тысяч принадлежащих им кораблей, что шныряют по всей галактике. Чтобы обрабатывать входящие потоки информации, приходится размещать десятки вычислительных центров по собственным системам. Официально они руководят автоматической добычей и контролируются операторами-органиками. На покупку и аренду десятков тысяч незаселенных миров, тысячам мелких фирм и фирмочек пришлось потратить астрономические суммы. Конечно, они потом вернулись старицей, но все равно дух захватывает. Империя у мелких поставщиков скупает все, правда с диким дисконтом, но жить, затянув пояс, вполне можно, что мы и делаем. Эти системы вообще, по сути, работают на зерна. Последних уже больше сотни, конечно им еще далеко до Зариса, но тем не менее, прогресс налицо. К сожалению, основной проблемой стало не превратить захудалую планету в промышленно развитую, а найти ту, где есть адекватное правительство. Больно уж органики жадные и амбициозны, да и других условий, влияющих на выбор, хватает. Вот вроде бы десятки миллиардов заселенных миров имеется, а по факту и выбирать-то не из чего. Печальное, на самом деле, зрелище. И в прошлом-то разумных не идеализировал, но столкнувшись с цифрами, слов в общем нет, даже не цензурных, одни эмоции. Одно время всерьез рассматривал вариант отобрать самых адекватных и свалить куда подальше. Пусть сами валандаются, только жалко стало все уже сделанное бросать. Мои личные революционеры-патриоты нынче весьма популярны в своих мирах-перекрестках, но при этом малоизвестны за их пределами. С ними вообще интересная ситуация получается. Они потихоньку эволюционировали во что-то вроде помеси народных дружинников и мафии, в ее изначальном историческом смысле. Короче говоря, защищают своих сограждан от произвола, стоят на страже не закона, но совести и морали, что, с одной стороны, делает их любимыми в народе, а с другой, неплохо спасает от императорского гнева. Все же, большинству кадровых военных понятие чести не чуждо. Это, в принципе, и отличает армию от всех остальных вооруженных групп. Службы правопорядка, как правило, комплектуются из аборигенов, так что у нас местами даже своеобразный симбиоз с властью имеется. Чужих мы потихоньку давим, а чтобы император не волновался, держим в своих рядах шпионов. Разведка и контрразведка вполне уверены, что контролируют нас или, по крайней мере, держат на коротком поводке. Более того, они сами помогают аналогичные движения в ключевых местах формировать. Не идиоты же, понимают, что достаточно большому числу разумных империя не нравится. Вот и думают, что ловко перенаправляют негатив в более-менее конструктив. Конечно, по большому счету так оно и есть. Вместо того, чтобы бегать и взрывать что-то нужное где-то там, патриоты сидят на месте и любят родину. А чтоб процесс шел лучше, те же спецслужбы позволяют им пар выпустить, набить рожу солдатикам за неподобающее поведение, любезно принять компромат на взорвавшегося чиновника и громко его убрать. В особо запущенных случаях дают иногда даже пострелять или повзрывать. Впрочем, столь агрессивное поведение обычно бывает следствием инициативы снизу. Короче говоря, моих повстанцев терпит, потому что на фоне других они за лоялистов сойдут. Понятно, что как только, так их сразу и уберут, но вот наступит ли это как только, большой такой вопрос. Смешно, но нас до сих пор не вычислили и, похоже, даже не догадываются. Дело даже не в том, что дроиды с разумом и личностью, это весьма умелые хакеры и просто идеально рубят концы. Просто нас невозможно отследить по финансовым потокам, они никуда не стекаются, а вполне себе естественно движутся. Нет единого центра, отдающего команды, вернее, конечно есть, и этот самый центр я, но все мои команды уже отданы давно и имеют вид утвержденного плана, который лишь корректируется, но постольку поскольку, локально, в рамках конкретной задачи, причем, не мной лично. Даже если кто-то перехватит приказ управляющему увеличить количество судов, сотрудников или там выпуска продукции, что с ним делать-то? Искать отправителя? Допустим, нашли его, некто мистер Ха, коих у меня давно уже тьма тьмущая. Миллионер или даже миллиардер, разные есть, инвестор, возможно, меценат и филантроп, как правило, владелец десятков и совладелец сотен компаний, трудящихся во множестве систем, раскиданных по всей галактике. Несколько нелюдим, что в общем-то понятно и вполне объяснимо, деньги, особенно большие, шума и суеты не любит. Делать-то что с найденным, можно и нужно разрабатывать, выяснять подноготную. Хорошо, выяснили, что он, возможно, лет 20-30, да хоть 50, тому назад был пиратом, контрабандистом, а то и работорговцем. Дальше-то что? Типичная ситуация из серии «Не спрашивайте, как я заработал первый миллион, спросите, куда я его вложил». А вот с этим все чисто, во всяком случае у большинства подставных личностей. Все, на этом можно успокаиваться, потому как за прошлое, без доказательств, спросить невозможно, а без них что-то от состоятельного и далеко не безобидного разумного получить, сложно. Остается лишь следить, чтобы всяким повстанцам не помогал. Естественно, любой шпик быстро убеждается в полной аполитичности объекта. Если вдруг, каким-то образом, в структурах подконтрольных мистеру Ха, что-то этакое и случается, ну капитан судна там пару тонн оружия или еще чего налево толкнул, то ловить и трясти нужно капитана. Это, конечно, если цель не денег с хозяина стрясти, а во славу империи потрудиться. Последнее случается заметно реже первого. И чего потом удивляться, что страна разваливается несмотря на 20 тысяч разрушителей. Все же закономерно. Откуда у меня взялась куча личностей, чью биографию при желании можно проверить и отследить? Все просто рабы. Выкупается партия бедолаг постарше и отправляется на переработку. Кому-то просто мозги промываются и чипируются, кто-то становится киборгом. В последнем случае, на самом деле, имеет место быть дроид, с кусками плоти разумного, но кто там будет разбираться? Далее обработанные на какое-то время исчезают, а потом всплывают в разных местах галактики. Шуметь не шумят, но делишки обделывают. Затем они снова исчезают, чтобы на этот раз вернуться очередным мистером Ха, для далекой-далекой, довольно рядовая ситуация. Поднялся на криминале или махинациях на грани фола разумный, бывает, повезло, сыграл, рискнул, выиграл. На одного такого счастливчика, десятки тысяч ставших удобрением приходится. Верховный, пришел сигнал о готовности к операции, начинайте, пора встряхнуть это болото. Выполняем, Верховный. После некоторых размышлений и анализа, было принято решение поспособствовать будущему альянсу. В основном, конечно же, материально. Крестокрылы, конечно, хорошо, но, во-первых, их нужно больше, а во-вторых, без бомбардировщиков от них толку заметно меньше будет. Да и с кораблями повстанцам явно стоит помощь. Вот только, как всегда, имеются нюансы и варианты того, как именно это сделать. Можно работать с отдельными группами, но это довольно долго и муторно. Можно дождаться, когда они наконец самоорганизуются и на Ивине засядут. А можно быстренько проявить себя как наследники КНС, этакие подпольщики, решившиеся выбраться из тени. Заодно глядишь и вольемся в ряды борцунов за бобров. Вот только, чтобы нас заметили, стоит немного попа боли имперцам причинить. Докладывает патруль 1, сектор проверен, все чисто. Понял вас, патруль, ожидайте прохождения конвоя. Есть ожидать прохождения конвоя. Не прошло и минуты с момента отправки доклада, как в полусотне километров от фрегата типа «Сал» лишь вышли из гипера сразу два фрегата «Щедрость». Каждый из этих реликтов прошлого был втрое крупнее имперского корабля, выполняющего роль передового дозора, а уж огневая мощь осевых орудий, протянувшихся через всю длину почти километровых исполинов, была такова, что четверка этих монстров-разрушителей типа «Венатор» уничтожала. Синхронный, практически мгновенный залп, и в космосе на миг вспыхнуло солнце. Мощная аппаратура убийц легко заблокировала автоматически отправленный компьютером погибшего судна сигнал Омега. Враг ликвидирован. Принял. Расчетное время прибытия конвоя 7 минут. Принял. Встречаем. Сотни истребителей покинули ангары кораблей, которые лишь внешне выглядели как хорошо известные всем военным и просто интересующимся фрегаты. На деле это уже давно были тяжелые крейсера. Правда, я их переименовывать не стал. Щедрость и щедрость, какая разница. Вскоре к передовому отряду присоединилось еще два аналогичных судна, а чуть в отдалении расположилась парочка авианесущих разрушителей типа «Провидение». Это, по-моему, был лучший корабль, спроектированный Конфедерацией. После проведенной модернизации и доработки под роботов, он превратился в натуральную машину смерти, или носитель таковых. Авиакрыло возросло до 1000 истребителей и 1500 штурмовиков-бомбардировщиков. В общем, у конвоя не было шанса. Экипаж эскортного авианесущего крейсера типа «Огонь Квазара», появившийся одновременно с парой легких крейсеров типа «Коротка», даже не понял, что их убило. Не повезло. Точно под осевые орудия одной из пар «Щедрости» вышли, тем даже маневрировать не пришлось, сразу залп дали, буквально в секунду пробив щиты с броней и разнеся реактор. Напарникам погибшего повезло прожить чуть дольше. Не имея возможности сходу достать врагов своими убийственными осевыми пушками, тяжелые крейсера ударили из монструозных башен. К сожалению, с кристаллами у меня все было печально, в плане добычи, приходилось использовать искусственные. Они даже немного превосходили природные, но вот выращивать их было той еще морокой. Даже у роботов выход брака достигал заоблачных 95%. Поэтому я предпочитал использовать меньший калибр, компенсируя его частотой выстрела. Со стороны казалось, что в имперские корабли словно струей бликов ударили. Щиты крейсеров просто утонули в радужных всполохах и разноцветных разводах. Экипаж «Коротка» не просто растерялся, а вообще оцепенел. Ничем другим я их бездействие объяснить не могу. Жалкую секунду держалось силовое поле, после чего смертельный дождь обрушился на броню обреченных. Это кинетический снаряд может, ударив о защиту, не оставить ни малейшего повреждения, а вот с бластером или турболазером такое в принципе невозможно. Свое он по-любому съест. Поток огня, обрушившийся на имперцев, буквально сточил оба корабля. 5 секунд, и из прыжка вышли транспорты, только защищать их было некому. Не считать же за защитника старенький Эрквитин, замыкающий ордер. Его смело даже быстрее, чем Каракк. На 1/4 секунды, но тем не менее. Щит, видимо, хуже. А может, решили генераторы лишний раз не нагружать. Неважно, результат был бы тот же. Говорит командор Вульф: прекратите вопить, ваш сигнал все равно не пройдет через наши глушилки. Будете благоразумны, и больше никто не пострадает. Ложимся в дрейф и принимаем абордажные группы. Передадите коды от кораблей и можете быть свободны. Расстреливать спас-капсулы не будем. 5 минут на размышление. Конвой 4 сдается. Конвой 1 сдается. Конвой 7 сдается. Все суда конвоя сдались и принимают на борт призовые команды. Хорошо, вы все отлично поработали. Слава КНС! Слава КНС! Дружно ответили дроиды, не прекращая, впрочем, выполнять свои обязанности. Сэр, конвой не вышел на связь. Отправьте ближайший патруль. Проверите и объявите боевую тревогу по эскадре. Есть, сэр. Заблокировать передатчик военной базы мы не могли, но вот заминировать его во время строительства удалось. Также, как и произвести атаку на компьютерные сети 2 разрушителей класса «Победа» вместе с их старшим собратом «Имперский». Пока противник разбирался с диверсией и решал проблемы, вызванные сетевым вирусом, ударная группа из 5 проведений и десятка щедрых вышла буквально перед их носом и дружно ударила из всех стволов по орбитальной базе. Благо, ее траекторию мы знали и рассчитать прыжок было не проблемой. Что ни говори, но осевые орудия во все времена отличались жуткой убойностью. Вот только эффективность наших батарей турболазеров, к великому огорчению, уступала расчетным показателям чуть ли не на треть. Ладно, построим раз в 40 больше производств по выращиванию кристаллов, куда деваться-то, придется перевооружаться. Ошибочка вышла, 5-километровое сферическое сооружение базы разлетелось после 2-го синхронного залпа. Впрочем, оно и после 1-го уже было не жильцом, так что, по сути, это был удар милосердия. Победы к моменту взрыва охраняемого объекта уже лишились щитов, а вот имперский еще держался. Крепкий зараза. Возможно, имперцы смогли бы нанести нам урон и даже уничтожить парочку-другую кораблей, но их командира, как ни странно, подвел опыт или просто хорошо усвоенные в Академии знания, спросить уже некого. Вместо того, чтобы сосредоточить огонь на одном противнике, он его распределил по 3 щедростям. Только нынче это были не фрегаты, а тяжелые крейсера, следовательно, и щиты имели соответствующие. Броню, впрочем, тоже. Только флагману удалось пробить силовое поле выбранной цели, но нанести серьезных повреждений ему было не суждено. Синхронный залп и в космосе становится на миг светлей. Победы, содрогающиеся от множественных попаданий турболазерных батарей, со сбоящими из-за вирусной атаки системами, лупили в белый свет как в копеечку. Финальную точку в агонии могучих кораблей поставила авиация. Бомбардировщики просто растерзали исполинов. В это же время штурмовики и часть истребителей, буквально штопором вошедшие в атмосферу, ударили из всего своего арсенала по расположившейся в предгорьях учебной части. Сомневаюсь, что в том аду, который воцарился на месте казарм, плацев, складов и всего остального, мог хоть кто-то уцелеть. На этом еще не все закончилось. Мне требовалось провести натуральные испытания техники и модернизированных систем. Поэтому патруль, в составе крейсера типа «Удары» парочки корветов ЦР-90, на месте конвоя ждали сброшенные истребители. Конечно, хотелось бы что-то посерьезней, ну да что уж прилетело. Боя как такового не получилось. Обычные стрельбы вышли. Больше 1000 истребителей на вымпел, это явно избыточно. Зато про атаку перед смертью имперцы на всю галактику проорали, что входило в план операции. Характерные силуэты стервятников и гиен не узнать трудно. Я вообще старался не светить собственными разработками. Думаете, конец? Как бы не так, адмиралы империи, наверное, тоже думали, что на этом все и мы уберемся. Зря они так. Потеря 1000 дроидов была даже не каплей в море. Пусть даже это мла, а не пехота. Во-первых, сейчас по разным глухим системам вокруг миров ядра и по всему региону экспансии, вглубь разных спутников и планетарных тел зарывались автоматические заводы со всем обеспечением. Из-за необходимости соблюдать конспирацию их производительность будет значительно снижена, но их просто много. Не хочу лишний раз рисковать во время передачи медпомощи повстанцам. Додуматься, что корабли и прочее не пригнали черт знает откуда, а произвели на месте, это еще суметь надо. Опять же, задел на будущее. Во-вторых, мне все же требовались нормальные данные для моделирования, без них прогнозы были недостаточно точны. Бесспорно, можно рискнуть и выудить все нужные из сети, но слишком высока вероятность засветиться. Ждать долго не пришлось. Одна из эскадр в составе трех разрушителей типа «Имперский» второго поколения, со всеми положенными кораблями поддержки прибыла на место гибели патруля и пропажи каравана. Таких вот эскадр нынче много по окрестностям расползалось. Флотские жаждали мести, гражданские изображали бурную деятельность, агенты всех мастей лишились сна и покоя. Спрос на вазелин в окрестных аптеках стремительно повышался. Император был, мягко говоря, недоволен. Еще бы, эскадра его грозных машинок конечно же победила. Но знаете, рой букашек таки успели изжалить насмерть слона. Вообще-то мы бы и еще одного могли загрызть, жало-то не закончились, но я решил, что это будет слишком. Данные были получены, приказ на таран отдан. Итог, минус один из второго поколения. Так как мои мла даже близко не стоили по миллиону кредитов за штуку и даже до сотни тысяч не дотягивали, выводы были очевидны. Итак, кто-то может сказать, что это было. Грозно просипел Дарт Вейдер жестом разрешая собравшимся сесть.